Гусь не пугает других своим криком, овца – блеянием. Так и тебе не следует бояться криков глухой толпы. Как должен ты быть глух глупым требованиям со стороны толпы, чего-либо из твоей собственности, так следует тебе отвечать отказом на требования от тебя толпою, чего-либо противного чести. Что надо платить государству, плати заблаговременно. Из тебя никогда не спросят, чего не следует. Чтобы взойти солнцу, нет нужды ни в молитвах, ни в заклинаниях. Нет. Оно вдруг начинает посылать свои лучи на радость всем. Так не жди и ты ни рукоплесканий, ни шуму, ни похвал, чтобы делать добро. Твори благодеяние добровольно, и будешь любим, как солнце. Ни на одном якоре стоит корабль, ни на одной только надежде покоится жизнь. Не ходи туда, куда нельзя пройти. Не надейся на то, на что нельзя надеяться. Когда у Фалеса спросили, что вполне общее всем, он отвечал: «Надежда. Она остается даже у тех, у кого нет ничего другого. Врачую душу, а не тело. Лучше смерть, чем позорная жизнь». Перрон говорил, что между жизнью и смертью нет разницы. Когда его спросили, почему же тогда он не умирает, он ответил: «Потому что жизнь и смерть одно и то же». Удивительна наша природа и жизнелюбива, как говорит Ксенофонт. Нет ничего противнее гаже нашего тела, и все же мы любим его и хвалим. Если бы нам нужно было бы походить только 5 дней на наших ближних, мы не согласились бы на это. Представь себе, как приятно вставать рано поутру и чистить другому зубы. Или, когда он справит свои естественные надобности, мыть ему седалище. Надо только удивляться, как это мы любим то, что ежедневно требует столько ухода, сопряженного с неприятностями. Сперва я должен набить свой мешок, потом снова его опорожнить. Может ли быть что противнее? И все же я должен повиноваться Богу, и я останусь верен Ему, и буду мыть, кормить и одевать свое жалкое тело. Когда я был моложе, мне приходилось исполнять еще больше приказаний, но я исполнял их. Почему же ропщите вы, когда природа берет обратно то тело, которое она же дала нам? Мы его любим, говорите вы. Но разве эту самую любовь, как я сказал выше, внушила вам не та же природа? Теперь она говорит сама: «Отдай свое тело. Оно не должно больше тяготить тебя». Молодой, умирая, ропщет на богов за то, что умирает в цвете лет. Старик – за то, что томится, когда ему пора на покой. И все же, когда смерть встанет с ним лицом к лицу, его охватывает жажда жизни. Он посылает за врачом и просит его употребить все силы, все искусство, чтобы поставить его на ноги. Удивительное создание эти люди. Не хотят ни жить, ни умирать. Жизнь короткую, но честную, всегда предпочитай жизни долгой, но позорной. Когда мы были детьми, родители поручили нас воспитателю, который зорко следил, чтобы с нами не случилось худо. Мы выросли, и Бог поручил охранять нас врожденной нам совести. Не будем относиться с презрением к этому стражу, иначе и Бог разгневается на нас, и наша собственная совесть будет видеть в нас своих врагов. Богатством надо пользоваться, как и некоторыми вещами, не везде одинаково. Лучше желать всем приобрести добродетель, а не богатство, которое глупцам даже вредно. С богатством увеличиваются пороки, и чем кто глупее, тем безобразнее ведет себя. Благо имеет возможность удовлетворять своим желаниям. Чего не следует делать, того не делай даже в мыслях. Есть люди, счастливо прожившие век в бедности, что очень редко бывает с богатыми и знатными. Честная бедность имеет в себе то преимущество, что ни один порядочный человек не променяет своей бедности на нажитое кривым путем богатство. Если только сын Неокла, Фемистокл, в свое время первый богач в Афинах, но бедный нравственными качествами, стоял ниже Аристида и Сократа. Но и его богатство исчезло, и сам он забыт, вместе со смертью безнравственного человека умирает всякое воспоминание о нем, тогда как честного имени не ожидает забвения. Взятя можно найти сына, но у кого дурной зять, тот потерял и свою дочь. Прежде чем взяться за что-нибудь или сказать, внимательно подумай сам с собою. Того, что ты скажешь или сделаешь, не воротишь. Честному человеку жить везде безопасно. Вороны выклевывают глаза трупу. Глаза ни на что уже не годные. Льстецы оскорбляют живых, выклевывая глаза их души. Не делая различия между рассердившейся обезьяной и грозящим тебе льстецом. Слушайся тех, кто хочет дать тебе полезный совет. Только не тех, кто не может ни минуты обойтись без лести. Первые видят ясно, что полезно. Вторые обращают свое внимание исключительно на то, чтобы понравиться стоящим выше себя по положению. И как тень следует за телом, так они соглашаются со всем, что не скажут другие. Советнику следует обращать внимание главным образом на то, есть ли стыд и понятие чести у тех, кому он дает советы. Кто потерял стыд, того бесполезно исправлять. Совет лучше порицания. Первый мягок, полон дружеского участия. Второе жестоко и оскорбительно. Один исправляет виновного, другое только осыпает его упреками. Делись своим добром со странником и неимущим. Если ты не поможешь неимущему, не помогут и тебе в нужде. Когда морского разбойника буря выбросила с кораблем на берег, один человек одел его, привел к себе в дом и дал ему все, в чем он нуждался. В его лице я оказал благодеяние не человеку, а человечеству, отвечал он на упрек, сделанный ему за то, что он сделал добро злодею. Нужно позволять себе не все удовольствия, но только те, в которых нет ничего дурного. Умный борется со страстью. Глупец становится ее рабом. Страсть словно приманка всего заслуживающего имени порока. Прельщает сластолюбивую душу и легко увлекает ее на край гибели. Старайся сам смирять свои страсти, но не позволяй себе отдаваться страстям. Раб тот, кто не умеет владеть собою. Виноград пускает от себя три ветви. Ветвь наслаждения, ветвь пьянства и ветвь наглости. Когда пьешь вино, не говори много, покажи свое воспитание, иначе в тебе заговорит твоя желчь. Пьян тот, кто выпил больше трех стаканов. Если же он и трезв, он все-таки перешел меру. Каждый день думай лучше о Боге, нежели о пище. Чаще думай о Боге, чем дыши. Если ты всегда будешь помнить, что все, что ты не делаешь, тайно или явно, видит Бог, твои молитвы будут услышаны, и ты не погрешишь. Бог будет твоим помощником. Приятно смотреть с берега на море. Так приятно и спасшемуся вспомнить о пережитых им опасностях. Закон имеет целью заботиться о жизни людей, но он достигает ее тогда только, когда они желают себе добра. На одних кротких людях показывает он свою силу. Больного спасает врач, обиженного принимает под свою защиту закон. Лучшие законы – самые справедливые. Похвально уступать закону, власти и уму. Что противозаконно – ничто. Нет ничего легче найти друга в счастье и ничего труднее в горе. Глупцов вылечивает от горя время, умных – их ум. Умен тот, кто не печалится о том, чего нет, а доволен настоящим. Когда Эпиктета спросили, чем можно мстить своему врагу, отвечал: «Стараться сделать ему как можно больше добра». Ни один умный человек не должен отказываться от власти. Только испорченный нравственно способен отказаться от обязанности помочь нуждающимся. Так же, как низко уступать свое место дурным людям. Глупо желать лучше быть дурно управляемым, нежели управлять хорошо самому. Первый долг вождя – никого не презирать, не гордиться, но всеми повелевать одинаково. Если философ упадет под бременем, то он быстро и ловко встанет на ноги, как борец в палестре. Закон природы был, есть и будет один. Явления в ней не могут происходить иначе, чем происходят теперь. Переменам, переходам из одного состояния в другое подвергаются не только люди и все остальные живые существа на Земле, но и боги. В переменах, переходах из одного состояния в другое принимают участие даже четыре стихии. Земля превращается в воду, вода – в воздух. Последний, в свою очередь, делается эфиром. Превращение совершается в одном порядке. Нижнее становится верхним. Теория Гераклита. Кто старается вникнуть в это и прийти к убеждению, что необходимо подчиняться законам природы, тот проживет свой век в мире и тишине. Кто недоволен настоящим своим положением, недоволен тем, что дала ему судьба, тот не знает жизни. Но кто мужественно выносит это, здраво смотрит на вещи, поистине умный человек. Все служит миру и повинуется ему. И суша, и море, и солнце, и остальные звезды, и растения, и животные. Ему же служит и наше тело, от него зависят наши болезни и здоровье, наша молодость, старость и все случающиеся с нами перемены. Нужно поэтому, чтобы и то, что в нашей власти, наш разум, не вел с ним одинокой борьбы. Душа мира выше, совершеннее нашей. Управляя вместе с остальным и нами, она заботится о нас лучше нас самих. К тому же, безумная борьба с нею не будет успешна и не принесет нам ничего, кроме слез и страданий. Довольство собою, как короткая и веселая дорога, имеет в себе много приятного и ничего тяжелого. укрепляй в себе чувство довольства своей судьбою. С этим оружием ты непобедим. Ничто так недорого, как правда. Выбор друзей не свободен от увлечений, благодаря чему омрачается, темнеет светлое имя правды. Правда бессмертна и вечна. Она не дает постепенно блекнущей красоты, не отнимает права говорить свободно, опираясь на нашу правоту. Напротив, дает нам то, что справедливо и законно, отделяя его от несправедливого и обличая последнее. Речь смелая, но бессвязная, что тупой меч. Природа дала людям один язык и два уха, чтобы мы больше слушали других, нежели говорили сами. В природе нет ничего на самом деле приятного или неприятного. Все дело привычки. Избирай себе лучшую жизнь. Привычка сделает тебе ее приятною. Старайся оставить после себя детей лучше образованных, нежели богатых. Надежды образованных завиднее богатых невежд. Дочь не принадлежит отцу. Лучше завещать детям незапятнанное имя, нежели богатство. Строгость отца – прекрасное лекарство. В нем больше сладкого, нежели горького. В горе нужно призывать на помощь рассудок, как хорошего врача. Воспитание, как и золото, дорого ценят везде. Кто погружен в занятия философией, занимается познанием бытия Бога. Из всех творений самое прекрасное, получивший прекрасное воспитание, человек. Избегай дружбы дурных людей и вражды хороших. В несчастии познается друг и изобличается враг. Присутствующим друзьям делай добро, а отсутствующих поминай добрым словом. Кто никого не любит, пусть знает, что и он не пользуется ничьей любовью. Врачом своим и другом выбирай не тех, с кем приятно проводить время, а тех, кто может принести тебе больше пользы.